Глава 26. В результате поэтапного анализа установлено, что сатанинские секты по уровням вовлеченности и степени социальной опасности деятельности могут быть классифицированы следующим образом. Первый уровень – любитель. Состоит из индивидов, привлеченных через сатанинскую литературу и через другие доступные источники информации. Любитель обычно не связан с группой или культом, хотя могут существовать и небольшие местные группы любителей. Второй уровень. Психопатические сатанисты. Это молодые люди, которых сатанизм привлек потому, что он выглядит как четко выражающий и облагораживающий побуждения, которые уже у них существуют. Другими словами, индивид получает сатанизм как уже существующую патологию. Этот уровень и категория любителей нередко совпадают. Третий уровень. Религиозный сатанизм состоит из сложившихся жестко структурированных групп, таких как Российская Церковь Сатаны, Южный Крест, Московская Церковь Сатаны, Черный Ангел и другие. Четвертый уровень. Черные сатанисты представляют собой малочисленные группы, действующие конспиративно и являющиеся ответственными за некоторые из случаев ритуального насилия, серьезно занимающиеся самыми отталкивающими формами оккультизма и поклонения сатане. Имеется крайне мало информации о существовании таких групп. Как правило, черные сатанисты весьма скептически относятся к адептам сект нижних уровней, считая их деятельность детскими играми и баловством. Анализ сущности сатанизма и деятельности сатанистских групп в России позволяет дать следующий прогноз тенденции дальнейшего развития сатанизма в будущем. Объединение разрозненных сатанистских групп, уровень 3, России в единую разветвленную организацию или несколько таковых под контролем небольшой группы черных сатанистов, уровень 4. Усложнение структуры и увеличение численности сатанистских групп, обладающих значительными финансовыми возможностями и влиянием во властных структурах. По данным некоторых, факты получения финансирования от определенных политических кругов России уже имеют место. Из докладной записки первого заместителя председателя специальной комиссии С.В. Суржина. С убойщиком, который осуществлял оперативное сопровождение возбужденного прокуратурой дела по Суржину, Лагутенков раньше не работал. Опер был молодой, ушастый, резкий в движениях и, похоже, не без шариков в голове. Звали Валентином. Валентин полистал дело, выяснил, кто из отдела розыска занимался потеряшкой, и деловито откланялся. Решил, что о деталях лучше толковать Санищенко. Это, по сути, было правильно, но Лагутенков ощутил легкий укол разочарования. Ладно, пусть работает как хочет. Первую пару недель по горячим следам опера всегда работали добросовестно. Пора было подводить первые итоги. Итоги сомнительные. Слабая ниточка – хозяин дачи. Чуть более крепкая нить – Плитковский. И его старший приятель по имени Николай. Плитковского отдали частники из брони. Можно предположить, что он был на сборище в Ландышеве. Предположить можно, а вот предъявить нечего. Отопрется, хоть и сопляк. Если бы отловить еще хотя бы одного из дьявола поклонников, хотя бы того, который полез на Диму с ножиком, вот этого можно было бы припереть. Все-таки отпечаток имеется. Хотя что такое огарок свечки? Да скажет, я делал, не запрещено. Сделал и подарил. Неизвестному в черных очках. А в Ландышеве в тот четверг не был, и точка. Но на пару с Плитковским можно было бы покрутить. Половить на неточностях. Плохо, что как следует привязать к даче пропавшего Суржина тоже не получается. Ключи – зацепка косвенная. Эх, Степа, не верится мне в эту историю с ПТУшниками. Не того ты ранга охотник, не верю я в случайности. Только в организованные случайности. Допустим, кто-то серьезный, кому-то серьезно насолил, решил от тебя избавиться. И, чтобы отвести подозрение, подставил сопляков, дьявола поклонников. Реально? Очень даже. Остался пустячок, выяснить, кому ты наступил на хобот. А как это выяснить, если ты волк-одиночка? Сослуживцы? Ноль. Господин Кренов в твои дела не лез. Вроде бы. Жены у тебя нет. Друзья? Я твой друг. Близкий, смею надеяться, и ничего не знаю. То есть знаю, что ты работал один. Один же собирал материалы и аккуратно их обнародовал. Но где ты их собирал, загадка. То, что приходило от меня, капля в море. Последняя твоя отработка, если мне не изменяет память, о неоязычниках фашистского толка. Статья в аргументах плюс передача по второму каналу. Был визг в политических кругах. Открытое письмо бывшего депутата Какунина. Надругание над свободой совести. Еще слабенький наезд по поводу порнографии и пропаганды насилия. Это при том, что наиболее острые эпизоды, Лагутенков видел оперативную копию, телевизионщики вырезали. Возможно, месть со стороны обиженных? Вполне. Если бы не один маленький факт. Уголовное дело, по которому всех неоязычников повязали еще до обнародования их деятельности, поскольку органам вся информация была передана чуточку раньше. При этом информация столь полная и грамотная, что лидерам секты уже никак было не отмазаться. Степе в одиночку такое дело не провернуть. Значит, кто-то поработал вместе с ним. И не одиночка, а организация. Скорее всего, госорганизация. ФСБ? Может быть. Даже после всех чисток, когда сторожевых псов державы гасили из главного калибра по спецзаказу главного противника. Или некая частная структура, состоящая из бывших профи, обученных разыскному искусству. Организация, которой не нужна ни слава, ни палочки за раскрываемость. Установили лидеров, собрали доказательства и слили материал в Степину комиссию. А уж комиссия, как громко звучит, преподнесла материал органам и народу, как собственную наработку. И повязали будущих фюреров, вернее не фюреров, а взятых с поличным насильников. Если и остался кто-то, неохваченный, то не до мести ему. Да и вряд ли остался. Кололись фюреры, как арахисовые орешки. Вывод. Собственных расследований Степа, скорее всего, не вел, а пользовался чужими данными. Второй вывод. За ним стоял кто-то серьезный. А мог этот кто-то сам вывести Степу из игры, чтобы оборвать цепочку? Теоретически да, практически же сомнительно. Сопоставив все, что знал Лагутенков, решил остановиться на версии, связанной с дочкой Куролестова. Разрабатывать остальные было бессмысленно. Интересно, что предпримет молодой энергичный Валентин, как его... Филькин? И что из своих личных наработок сольет ему Онищенко? Онищенко ничего не слил убойщику. Онищенко отбыл в Минск.